«По какому вопросу?» — вежливо спросил один великан. «По вопросу защиты, естественно», — пояснил потенциальный клиент с непонятной иронией. «Проходите», — доброжелательно пригласил второй великан, и посетитель, опасливо втянув голову в плечи, перешагнул порог. «Вам надо будет пройти в эту рамку. Что-нибудь металлическое имеется?» «Металлическое? Да вроде нет. Только телефон и зажигалка». Лоховатый бизнесмен принялся суетливо хлопать себя по карманам. «Есть, оказывается, я совсем забыл», — улыбнулся он и вынул из-под пиджака маленький плоский малогабаритный самозарядный пистолет калибра 5,45 мм. Сухо треснули выстрелы, один, второй, третий. Великаны с воплями и грохотом повалились на пол, ухватившись за простреленные бедра и утратив всякую способность к сопротивлению. Секретарша в ужасе вскочила за стойкой, но, повинуясь короткому движению ствола, послушно растянулась на полу. На экране монитора замелькали размытые фигуры, стремительно рвущиеся к двери. Визитер нажал кнопку электрозамка, впуская пятерых человек в черных масках и камуфляже. В холле стало тесно. «Не убивайте! Пожалуйста, не убивайте!» — навзрыд зарыдала секретарша. «Не бойся, дура, кому ты нужна?» — ободрил ее один из нападающих с рацией в руке. И тут же распорядился. «Второй, третий здесь, остальные за мной». Лоховатый бизнесмен и три бойца в камуфляже и с автоматами ринулись вверх по лестнице и ворвались в кабинет руководителей общества. Те впали в ступор. Повторялась картина, которую они наблюдали две недели назад. И не только наблюдали. Только на этот раз атакующие были без касок и бронежилетов, а работали куда жестче. Генеральный директор, используя нечаянный опыт при виде людей в масках, моментально повалился на пол. Его заместитель на этот раз тоже не стал испытывать судьбу и лег рядом. При встречах со спецназом такая покорность часто помогает избежать телесных повреждений. Но сейчас это не имело никакого значения. Тяжелые ботинки на толстой ребристой подошве врезались в ребра обоих. Защитников бизнеса жестоко и бесцельно избивали ногами, руками и прикладами. Настолько жестоко, что дело пахло не переломами, а убийством. Толстые стены и тройные стеклопакеты не выпускали на улицу отчаянных криков боли и ужаса. Но эти вопли заставили задрожать персонал, лежащий в холле под стволами автоматов. Наконец, избиение прекратилось. Защитники бизнеса напоминали сломанных кукол. По воле непрошенных дизайнеров кабинетный паркет расцветили абстрактные красные потеки. «Ключи от сейфа, быстро!» — жутко взревел человек с рацией. «Где еще деньги?» «Там, в столе». С трудом проговорил директор, сейчас он был готов отдать все, что угодно. Второй сейф в комнате отдыха. В следующие 20 минут по кабинетам общества пронесся ураган грабежа. Сейфы, столы, шкафы, карманы главных защитников и персонала были полностью очищены от материальных ценностей. Лоховатый бизнесмен пересмотрел папки с бумагами и некоторые сложил в портфель. По его указаниям, один из нападающих зачем-то забрал системный блок главного офисного компьютера. Затем на офис обрушилось цунами разрушения. Кожаные кресла и диваны искромсали ножами, выстрелами разбили аквариумы с драгоценными рыбками, а также все телевизоры и компьютеры. Столы и шкафы превратились в обломки. Лоховатый бизнесмен, действительно имеющийся у него зажигалкой, поджег гардины. Человек с рацией прочитал найденный в кармане пиджака паспорт директора, схватил его за волосы и заорал в ухо. «На кого работаешь? Кто тебе, козлу, разрешил у нас шустрить?» В ответ раздался жалобный всхлип. «На консорциум! Он город под себя берет!» Гардины разгорались, пламя перекидывалось на шторы. «Пусть он под себя свою кошку берет! Да им там скажи, захотим? Приедем и всех завалим!» «А твой адрес у меня имеется, так что сам понимаешь». Человек с рацией потряс директорским паспортом. «И чтобы завтра вас здесь не было, если жить хотите». Он поднес рацию к лицу. «Давай машину ко входу». Лоховатый бизнесмен вышел первым и сел в свой «Лексус». Подручный загрузил в багажник компьютерный блок и пластиковый мешок, туго набитый российскими деньгами и валютой. «Сваливайте, пора!» — приказал Бородатый подручному, и тот побежал опять в офис. А Бородатый, отъехав на безопасное расстояние, избавился от очков, бородки, а с ними и от всех признаков лоховатости. В обществе, между тем, разгорался пожар. Занялся вываленный из столов мусор, начали тлеть обломки мебели, из всех углов потянуло дымом. Провода тревоги и пожарной сигнализации были предусмотрительно перерезаны. «Какой же ты защитник, козлина позорный!» — на прощание обратился к директору старшей боевой пятерки. «Ты себя защитить не можешь!» У двери уже стоял микроавтобус «Шевроле» со шторками на окнах и открытой дверью. Пятеро нападающих мгновенно загрузили в него мешки с деньгами и ценностями, запрыгнули сами. Напоследок дали очередь по стеклам и уехали. Богатая добыча привела всех в прекрасное настроение. Чего нельзя было сказать о насмерть перепуганных обитателях офиса. Только через 7 минут они осмелились выбраться из захваченного огнем здания. Еще через четверть часа, свистя сиренами, прибыли пожарные машины, но офис спасти не удалось. Общество по защите малого и среднего бизнеса выгорело дотла, а его руководители, хотя и находились в нетранспортабельном состоянии, в этот же день исчезли из Тиходонска. Раскрытием заказных убийств занимаются и райотделы, и городской розыск, и убойный отдел УВД. В компетенцию РУБОПа они, строго говоря, не входят, если, конечно, не совершены членами оргпреступных группировок или в отношении их лидеров. Расстрел Гоши Тиходонца давал борцам с оргпреступностью формальное основание завести оперативно-розыскное дело. Подполковник Коренев поручил его начальнику отделения по разработке лидеров преступной среды Волошину. «Он недавно своим монстром разворотил новый Мазератти Карпета», — докладывал Волошин через несколько дней. Они заперлись в кабинете Лиса. Эта линия отрабатывалась строго конспиративно. Орали друг на друга, чуть не перестрелялись. Чем не причина? «Очень удобная причина», — Лис хмыкнул. «А что говорят остальные братки?» Волошин развел руками. «Никого нет в городе, как назло. Разъехались кто куда?» «А почему, интересно?» «Так кто их знает?» «А я знаю», — спокойно сказал Лис, с легкой улыбкой рассматривая подчиненного. «И тебе могу рассказать, если, конечно, интересно». «Кончай подначивать, Михалыч», — поморщился тот. «Знаешь, скажи». «Ладно, не лезь в бутылку», — примирительно сказал Коренев. «Ко всей их кодле, которая теперь называется правлением, пришли москвичи и предложили продать Аксинью за хорошую цену». «Да ну!» «Вот тебе и ну. Братки отказались, а озвучил отказ именно Тиходонец. Когда его грохнули, вся кодла спряталась на заграничных дачах. А вчера директору Скворцову московские купцы занесли письменное предложение, то же самое, продать Аксинью только за вдвое меньшую цену. Он обзвонил эту банду, и что ты думаешь? Все согласились». Скоро съедутся и подпишут нужные документы. Так что ты там говорил насчет Мазератти? Кстати, Тиходонец на другой день полностью возместил Карпету ущерб. «Вот это да!» — изумленно сказал Волошин. «Как ты все это раскопал?» Лис довольно улыбался. У лучшего агентуриста Тиходонска глаза и уши были везде. Хотя выглядеть могли по-разному, например, как скромный официант бара «Сапфир». А со Скворцовым у Лиса давно были доверительные отношения, и вчера он недаром провел с возбужденным директором 2 часа в отдельном кабинете за виски и текилой. Тому просто необходимо было выговориться. «А про мэра Придонска слышал?» — продолжил Лис. «Конечно. В газетах писали, по телевизору показывали. А то, что накануне ему те же самые москвичи предлагали порт продать, знаешь?» Волошин обескураженно покачал головой. «Так знай. А продал уже новый мэр, причем за вдвое меньшую цену. И со стекольным заводом та же история. Двойное убийство на Пролетарской, помнишь? Ну, баранки гну. Тот же почерк, те же люди. Ты с ними, кстати, побеседуй. С Тиходонцем некий Максим тер базар. Он в Аксинье на 12-м этаже живет, в 20-м номере. Вежливо, деликатно поинтересуйся. Мол, какие-то странные совпадения. Вы, случайно, не в курсе?» «Понял», — кивнул Волошин. Лис помолчал. Что-то за всем этим стоит, а что, не пойму. И мне это здорово не нравится. Волошин молча ждал продолжения. Но ничего, разберемся. Как всегда оптимистично подвел итог Лис. И предупредил. Я задержусь с обеда, надо в один адрес смотаться. Но поехал подполковник Коренев не в адрес, а на автовокзал, где ровно в 13:30 вынул из ячейки автоматической камеры хранения объемистый и увесистый пакет, который внешне имел довольно замызганный вид. В таких пакетах передают бедным родственникам в область дешевые консервы да самодельное варенье. Потом он поехал в банк «Золотой круг», где переложил содержимое пакета в абонированный на чужое имя сейф. Никаких консервов там, естественно, не было. Были деньги. 150 тысяч долларов и 1 000 000 рублей. Слухи расходятся по городу, многократно увеличиваясь, как круги по воде. А информация о трагических происшествиях, пожарах, катастрофах, убийствах разносится, как ударная волна мощной бомбы. Приходят, предлагают продать бизнес. Кто отказывается, того убивают. И родственников убивают, и всех свидетелей. В такой интерпретации неслось по Тиходонску разрушительное информационное цунами. Оно расшатывало устоявшиеся деловые связи, нарушало покой крупнейших бизнес-структур, будоражило общественное мнение, сеяло среди населения панику и страх. В редакциях газет раздавались звонки встревоженных граждан, в ГУВД и прокуратуру посыпались депутатские запросы, частный телеканал показал скандальную передачу о бездеятельности милиции и отчаянном положении деловых кругов города. Власти должны были принимать меры, и они их приняли. Провели совещание с бизнесменами, представителями законодательного собрания, руководящим составом УВД, журналистами. Совещание проходило в актовом зале областной администрации, и открыл его сам губернатор. «В последнее время кто-то целенаправленно распространяет панические слухи, которые не соответствуют действительности», — успокаивающим тоном произнес он. «Наш город, как и весь край, усиленно внедряет инновационные технологии, привлекает инвестиции и развивает научные исследования в области нанотехнологий. Переход к рыночной экономике исключает применение административных рычагов, поэтому мы не вмешиваемся в коммерческую деятельность. Кто хочет, покупает, кто хочет, продает, а то, что кого-то убили, это дело правоохранительных органов. Я думаю, что генерал Крамской лично проследит, чтобы эти убийства были раскрыты. Извините, я должен участвовать в важном совещании. До свидания». Закончив короткое выступление, губернатор ушел, передав бразды правления куратору правоохранительных органов Сергею Николаевичу Каргополову, который, как опытный толмач, истолковал слова Лыкова. «Не поддавайтесь панике, товарищи! Проводите разъяснительную работу с подчиненными, успокаивайте население, журналисты, шире показывайте позитив в работе милиции, а милиция должна в ближайшее время раскрыть эти нашумевшие убийства. Это ваш долг, товарищи». Эти обтекаемые выступления не дали ответов на волнующие всех вопросы и вдохновили только прикормленных газетчиков, старательно черкающих в своих блокнотах. Бизнесмены поняли, что защищать их никто не будет. Крамской и Нырков прекрасно понимали, что раскрыть профессиональные убийства весьма проблематично. Лис понял, что начальники просто наводят тень на плетень и даже не желают признать, а тем более обозначить остроту проблемы. «Пока лично каждого не коснется, никто не пошевелится», — сделал вывод он. Собственно, к такому выводу приходят многие, но мало кто может использовать его в своих интересах. А Лис это умел. «Поговорил я с их главным. Его зовут Кашин Максим Викторович», — докладывал Волошин. В кабинете начальника оперативного отдела собрались 4 человека, специальная группа по раскрытию московской серии. Узкий круг, исключающий распространение самой горячей информации. Гусаров, Рывков, Панкратов. Держался он вежливо, на вопросы отвечал адекватно, продолжал старший спецгруппы. Дескать, предложение о продаже активов они делали многим. Кто-то соглашался, кто-то отказывался, это вполне естественно. Про убийство, естественно, ничего не знает. Опросил еще юриста и секретаршу. Те говорят то же самое. «Почему ты решил, что Кашин главный?» — спросил Коренев, делая пометки в своем блокноте. «А кто же?» — сыщики удивленно переглянулись. «Он живет в самом лучшем номере, он ведет все переговоры, ему подчиняются все остальные». «Да», — с легкой иронией улыбнулся Лис. «А какую роль играет Галина Васильевна?» «Секретарша», — еще больше удивился Волошин. «Какую роль она может играть?» «Подумайте». Именно у нее в ноутбуке содержатся данные, которые используются в ходе переговоров. Ну, она же секретарша, это вполне естественно. Именно она созванивается с консорциумом после каждой деловой встречи, докладывает обстановку. Значит, Кашин поручает ей эту работу. Именно она регулярно выезжает в Москву с отчетами. Ну, может, она выполняет роль связного? Именно ей купили новую квартиру в элитном доме на Зенитной, 15. Волошин посмотрел на подчиненных, подчиненные на него. Потом четыре пары глаз уставились на Лиса. Он кивнул. Вот именно. Она и есть главная в этой группе. «Откуда вы все это знаете, шеф?» — искренне изумился гусар. «От верблюда», — как всегда в таких случаях ответил Лис. Неискушенному человеку могло показаться, что у подполковника имеется целое стадо говорящих и всеведущих верблюдов. Но на самом деле он обходился другими методами.